«Вот и все», — сказал Бестужев. Он достал безупречно подделанный заграничный паспорт на имя российского офицера гвардии, встал и шлепнул им по столу так, словно бил тузом жалкую пиковую двойку. Да, я вбежал в комнату с пистолетом в руке. А что мне было делать? Смиренно просить разрешения уйти во своясь? При том, что мне уготовили роль мертвого козла отпущения. Я не кричал никаких глупостей про арест и охранку. Я всего-навсего хотел бежать. И бежал тем самым потайным ходом, которым успела воспользоваться ваша амазонка. Мне удалось остановить извозчика, и я, не теряя времени, помчался на вокзал. Этот паспорт, что мне хотели подсунуть... И впрямь оказался безупречен. И ничего удивительного. За ним не ухищрение подпольщиков, а государство, британские граверные мастерские. Я с ним спокойно пересек границу, прибыл сюда. — Почему именно сюда? — спросил Суменков. — Чтобы сесть на пароход и уплыть в Аргентину. Вот и билет на Duke of Wales, британский лайнер. Бестужев достал билет из правого кармана и протянул Суменкову. Тот, небрежно с ним ознакомившись, поднял глаза. Дорога до Триеста или другого порта на побережье австрийской Адриатики была бы гораздо короче. — Не спорю, — сказал Бестужев. — Однако короткий путь еще не самый безопасный. Мне уже приходилось бегать от полиции через всю Российскую империю, а потом переходить австрийскую границу. Так что некоторый опыт имеется. Дорога через Германию длиннее, но и безопаснее. Но ведь те, кто остался на квартире, все же были там арестованы. — А почему вы так решили? — агрессивно спросил Бестужев. — Только потому, что вам об этом сказала госпожа Амазонка? Этот белобрысый Николас был вашим человеком? — Нет. — мотнул головой Суменков. — А итальянец Джузеппе? А загадочная паня Янина? — Ну что вы молчите? — Они тоже не ваши. — Вот, видите, ни я, ни вы, ни кто-либо еще не видел их арестованными. Почему бы и не предположить, что они, видя неудачу, преспокойно ускользнули тем же путем и отправились своей дорогой, как и наш мсье Лабрешон, он же майор Хаддок. Да, получилось так, что из-за меня сорвалось покушение на императора. Но в чем же моя вина перед эсерами или социал-демократами, которые не имели никакого отношения к этому акту? Ничего удивительного, что у австрийской тайной полиции могли оказаться свои шпики в пансионате. Бомбы, конечно, остались в квартире, их там могли бросить, а полиция обнаружить. А с какой стати полиции вообще делать обыск на улице Меттерниха, если не было никакого взрыва, и вслед за вами оттуда бежали все? — прищурился Суменков. Бестужев усмехнулся. — Хорошо вы меня поймали. Каюсь, я уходил не так уж мирно. Этот белобрысый схватился за оружие, и я в него стрелял два раза, прежде чем броситься в потайной ход. Он тоже успел произвести выстрел. Улица кишела полицией и, несомненно, шпиками в штатском. Кто-то мог услышать. Но, повторяю, в чем моя вина перед какими бы то ни было революционными партиями? Да, я украл казенные суммы. Да. Я беззастенчивый авантюрист, в чем не стыжусь признаться. Но нужно же мне было как-то спасаться. Я ведь не просил вас, Надюша, вовлекать меня во всю эту историю и отводить роль мертвого русского военного агента. Вы меня сами поставили в такое положение, когда все средства были хороши. С видом человека, поставившего все на карту, он махнул рукой. Я... В вашей власти, господин Суменков. Конечно, если вы считаете допустимым, что ваши доверенные лица за вашей спиной сотрудничают с иностранной секретной службой, что по ее а не вашему поручению.